7 мая 1974. В промежутках между горными лыжами пишу. Вот, переписал наконец-то роман и раскидал его по редакциям. Публикация в альманахе хорошо, плохо то, что я не успел как следует довести ее до ума. Хотя кое-что по сравнению с первоначальным вариантом и сделал. Сейчас роман приобрел более или менее законченный облик, и, надеюсь, после еще одной доработки он уже совсем приобретет приличный вид, если, конечно, вместе с пеной я младенца не выплесну.